Владычица Богородица, ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о тебе постоянно, да молимся тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров твой неленостно и без сомнения. –